Связь. Все время связь. Я никак не могу привыкнуть к ее фактическому отсутствию. Я просто на подсознательном уровне не могу привыкнуть к планированию без нее. Но как бы то ни было, именно сейчас, в данном случае, некое подобие связи у нас было. Рация на борту Аглаи принимала сигналы местного радиотелеграфа запросто. Поэтому, устроившись в гостиницу, оказавшуюся и вправду неплохой, несмотря на экзотическую дощато-тростниковую архитектуру, я сразу же направился на этот самый местный телеграф, откуда прямым текстом сообщил, адресуясь своей крыше, что мы находимся на месте и готовы работать. И если наша яхта где-то здесь, то есть дошла сюда без происшествий, то там телеграмму должны принять, прочитать и ждать следующей. Хуже будет, если яхта по какой-то причине сюда не добралась, а мы тут будем ее ждать и теряться в догадках. Связь односторонняя. Но вообще наши с Фролом личности никакого лишнего внимания к себе не привлекли, как я и рассчитывал. И на Фому мы не напоролись, так что опознавать меня было некому. Пошли на биржу, как положено, покрутились там, поинтересовались, кто поставляет древесину и, главное, у кого можно закупиться впрок, а не со склада. Так дешевле выходит. Тоже ничего нового ни для кого, все в пределах нормы. Так здесь и сахар закупают на будущий сезон, например. Сама биржа биржей вовсе не была. Это был просторный павильон с едой и напитками, без стен практически, где собирались торговцы, продавцы и покупатели. Судя по всему, некоторые это место хорошо, если на ночь покидали. А так попивали кто чай, кто кофе, а кто и пивко, с видом на порт и прибой. В общем, мы там посидели, поели, поговорили с одним, другим, третьим. Вроде что-то узнали. Про торговлю, понятное дело. Мы пока себе имидж создаем. И воспринимали нас всерьез. Что-то советовали, называли цены, смотрели образцы тех лекарств, что я с собой привез. Но с ними все же отправили на овечий, как я и рассчитывал. Не знаю, толковые нам дали советы или нет. Я тут вообще впервые. А Фрол не купец ни разу. Но мы получили простенькую карту острова со схемой проезжих дорог, на которых были отмечены фазенды тутошних землевладельцев, и заодно обрели легальный повод взять в прокат лошадей. Да и отъезд из городка тоже никаких подозрений не породит. Коми-воежоры, одним словом. Точнее, я коми-воежор, а Фрол при мне помощник и охрана. Это тоже стандартно. К этому все здесь привыкли. Конюшня, в которой можно было взять в прокат лошадей и мулов, расположилась на восточной окраине городка. Но идти до нее пришлось минут 10, не больше. Тут вообще до всего рукой подать. В городке не больше пары тысяч постоянного населения. Да и то я польстил городку, наверное. Улицы, а если точнее пространство между дворами и домами, были кривыми, пыльными. Никто их не мастил и мастить не собирался. И даже ровнять. Как выбиты колеи колесами телег, так никто их и не трогал. Дома все больше на деревянных сваях. Так проще их ровно ставить. Не надо землю копать. Каждый первый дом из тех, что ближе к порту, или кабак, или бордель, или гостиница. Но да к этому уже привыкли еще в Вольном. Разве что тут не так шумно. Все же посетителей тоже меньше. Увидел и игорный дом, проходя мимо которого напрягся, подсознательно ожидая появления Фомы с бандой. Но он не появился. Не знаю даже, чем такая встреча закончится. Закон о том, что кто стрельбу начал, тот и в петлю попал, здесь действует. Но без крови мы уже точно не разойдемся. А так всего хватало. Пьяных, шума, бренчащей музыки, запаха пролитого спиртного. Припортовый район, моряки отрываются. Затем все же вокруг потише стало, жилые дома потянулись. На террасах, что здесь выходит прямо на улицу, белье сохнет. Где-то женщины сидят, болтают друг с другом. Вечер уже, дневные дела закончились. Все как обычно. Дети, кошки, собаки. Потом совсем на окраину вышли и прямо к конюшне. Конюшня оказалась добротной, под все тем же навесом из тростника и с деревянными стенами. Заправлял всеми делами в ней невысокий мужичок лет 50, в очках и с растрепанной бородой, который деньги с нас взял авансом вперед, а заодно еще и залог на случай чего. А взамен мы получили обещание, что вот этих двух гнедых кобыл теперь уже никто не заберет, а с утра они будут ждать нас оседланными и готовыми к походам. Лошадки здесь, как и на овечьем, были типа монгольских, то есть не рослые, а скорее коренастые, с коротко остриженными гривами. Те самые, что умеют объедать листья кустов и деревьев. Тут такая порода нужнее всего. В месте, где поля, сплошь сахарный тростник, а вся зелень только на деревьях растет. Но и растили их тут тихими, признающими любого хозяина, потому как разные люди на них ездят. Иные в седле, как собака на заборе, держатся. Разобравшись с транспортными проблемами, мы с Фролом направились обратно в гостиницу, где тот же Аркадий рекомендовал нам заодно и питаться. В гостинице еще и ресторанчик был, пусть небольшой, на 8 столиков всего, расставленных на террасе, но с виду вполне симпатичный. Пахло жареной рыбой, которая тут за основное горячее блюдо шла, с моря тянуло свежестью. Вечер все же. Из 8 столиков 6 были заняты, так что места, видать, и вправду ничего, потому что конкуренция тут точно имеется. Сели, заказали зажаренные на палочках сардины, которым сейчас сезон пошел. К ним пиво попросили. Столы были круглыми, на каждом стояло по масляной лампе, то есть света хватало, так что мы в ожидании заказа, который принял у нас негр-подросток, разложили на столе карту. Опять же ничего подозрительного, потому что карта была с биржи, а нам надо было прикинуть самый оптимальный маршрут для того, чтобы подобраться к Девкиной бухте. Месту, где выстроили свои усадебки местные пиратские вожди. Экс-пиратские, если точнее, вроде как вышедшие на пенсию. Карту нормальную, географическую, мы по дороге заучить успели. Даже друг другу экзамены устраивали. Так что эта схемка накладывалась на нее без всяких умственных усилий. Легко и даже запросто. Выходило, в общем, что позиции найти можно. Именно юго-западный край острова, где Девкина бухта и расположилась, был покрыт лесом. Собственно говоря, именно поэтому мы выдавали себя именно за покупателей на лес, а не на сахар, скажем, потому что поля тростника и сахарные заводики были больше на противоположной стороне. Остров, очень большой остров, кстати, делился практически пополам пологим хребтом, с одной стороны которого тянулись поля с кустарником, а с другой – сплошной лес. С одной стояли заводики по производству сахара, а с другой – больше лесопилки. Рабов держали там же, где им и работать надлежало. А вот хозяева жили или в городке, единственном на острове, или где-то у берега, в отдельных усадьбах, чаще всего со своей пристанью. Потому что базарный все же постоянным местом жительства для них не был. Они больше с Овечьего приходили. Выходило, что нам нужна дорога на лесопилку Белого, как она на карте и была обозначена. Не то чтобы сама лесопилка нужна, но именно эта дорога вела к холмам, спускавшимся к берегу с востока, и по карте выходило, что холмы пока еще покрыты лесом. Лес хоть и рубили, но я был уверен в том, что рубят все же сначала ближе к лесопилкам, а те деревья, что на склоне, срубят в последнюю очередь. Вид из усадьбы испортится. Так что есть надежда найти удобную позицию для наблюдения. Принесли и пиво, и сардины. Крупные, жирные, посыпанные крупной солью. С половинкой лимона на тарелке рядом. Причем сардин было много, а денег за все это просили мало. Потому выходило, что Аркадий не обманул. Столоваться здесь стоило. А еще бы нам на утро надо будет еды на вынос попросить. На пару дней. Мы же вроде как по лесным вырубкам поедем. Попозже, когда мы уже доедали, за соседний, последний свободный столик пришла компания из 3 человек. Все среднего возраста, одеты дорого, оружие тоже дорогое. Типаж Фомы, каким он мне в самую первую нашу встречу показался. У одного, что сидел к нам боком, на шее татуировка петли виднелась. Он ее не прятал, но никакого удивления у окружающих она не вызывала. На Овечьем пираты все же так себя не афишировали, хоть чуть-чуть стеснялись, а тут вот так. Интересно, а кто он такой? Высокого ли полета птица? Может, его по башке в мешок да и увести? Сразу вспомнилось, как Анисим объяснил. Татуировки все больше у мелкой сошки. Они их для гордости делают, а те, кто поглавней, те еще и о мирной жизни думают, о пенсии, так сказать, на том же Овечьем, о выходе в отставку, так что подобной саморекламы избегают. Тогда другой вопрос. А он тут сам по себе или при ком-то главном? Может, это из окружения того же Белого? Или Никона Большого? Может, и так. Прислушался к их беседе, но разговор у них шел ни о чем. Похоже, поход в веселый дом обсуждали. Как там кто-то напился до состояния в дрова, в койке у девицы уснул и там позорно обмочился. Кто-то, кого сейчас с ними не было, но ничего нужного из их громкой беседы выудить не удалось. Посидели, поели, да и спать пошли. Ночь в городке оказалась шумной, куда громче дня, так что даже уснуть сразу не удалось. Хотя у меня талант в любых условиях младенческим сном почивать. Нет, ничего не случилось, просто вокруг веселились. Жизнь здесь такая, пьяная и ночная. А стенки тонкие, доска в один слой. А в окнах вместо стекол и вовсе сетка от москитов. Сезон дождей начнется, вставят другие рамы. Тут так принято. В общем, больше особо и рассказать не о чем. Если ты видел город Вольный, то уменьши его раз в 10 и получишь этот безымянный городишко. Или все же у него тоже название базарный. Я тогда же и не понял этого до конца. Мы без происшествий с утра дошли до конюшни, где нам оседлали лошадей и даже пожелали удачи в делах. Видать, и вправду на коммерческого человека тяну. Городишко закончился как-то сразу, без пригородов и прочего. Просто тянулись по сторонам дома, и пошло тростниковое поле. Лошади бежали легкой рысью, копыта бухли в укатанную землю дороги, выбивая облачка легкой пыли. По сторонам стрекотали то ли сверчки, то ли еще какие твари. Один раз с нашего пути в тростник рванулась довольно длинная серая змея, отчего моя лошадь немного испугалась. Дернулась, но я ее удержал. Таких змей я уже видел. И рубь за 100 – это новая версия обычной нашей гадюки. Только куда больше и по запасам яда, превышающая своего предка во много-много раз. Но так все тоже. Серый цвет и зигзаг по спине. Выросла вот со временем. Разрослась. Как местные болотные коты получились из тех самых дворовых мурзиков. Почти сразу за полем, где-то как в километре, зеленой стеной поднимался лес. Серьезный такой лес, сам делишний, с деревьями под самое небо. Перед ним дорога раздвоилась. Одна пошла прямо в его чащу, вторая по опушке в обход, южнее, то есть туда, куда нам и нужно. Дорога пустой не была. Все время кто-то навстречу или попутно попадался. Все больше телеги с запряженными в них валами, груженные то мешками, то ящиками, то бревнами, то досками, то еще чем-то. Все в сторону города, в сторону порта. За рулем, как обычно, были негры-рабы с татуировками во все лицо. У каждого на правой руке широкий металлический браслет с именем владельца. Он им тут за охранную грамоту. Потом попалась довольно характерного вида компания. Одеты ярко, вооружены до зубов, скачут быстро. По виду бандиты бандитами, кем они, наверное, и были. На нас внимания не обратили, да мы и не ожидали, потому что правило не гадить, где ешь, тут соблюдалось. Но вообще скакали они с очень целеустремленным видом и вооружены были до зубов. Как на войну собрались. Все с винтовками, а это главный признак того, что не просто так. Иначе зачем тяжелое и неудобное с собой таскать? Пусть тут вооружены почти поголовно все, но если причины нет, обходятся револьверами. Он как деталь туалета. У нас, к слову, винтовки с собой, но мы люди проезжие, у нас все с собой, что у нас есть. Так что, опять же, ничего удивительного. А пока в городе гуляли, они в гостинице оставались. Так что да, странно немного. Затем попалась еще одна такая же компания, всадников 6, скачущих куда-то с решительным видом. Да и выражение лиц у них добротой не блистало. Хуже было то, что мы их заинтересовали. Они по команде старшего, худощавого носатого мужика в черной шляпе, остановились разом, охватив нас таким ненавязчивым полукругом. Еще хуже то, что все они были одеты в зеленоватые жилеты разгрузки, точно такие, какие мы видели на людях Большого, когда те за нами гнались. «Кто будете? И далеко ли собрались?» — спросил носатый. Голос у него был низким и неожиданно хриплым. «По лесопилкам», — ответил я. «На будущий сезон леса закупить». «У кого?» «У кого придется, я тут в первый раз». Носатый кивнул. Остальная компания всадников слушала молча. «То есть раньше не покупал еще?» — уточнил тот. «Нет, расширяем дело». Легенда у нас была готова подробная, но вываливать ее сейчас я не хотел. Оно вообще не очень выглядит, когда на первый же вопрос начинают все подробности выкладывать. На самом деле это больше подозрений вызывает, чем немногословность. «А на чью лесопилку собрались?» «А вы с какой будете? И с какой целью интересуетесь?» Носатый усмехнулся и вроде даже чуть расслабился. Ответ попал в цвет. Чего-то подобного от торгового человека он и ожидал. «Мы на Никона Большого работаем», — ответил он. «А дорога к нему ведет и к Белому. Если к Большому едете, то могу сказать, что торговаться не с кем, потому что торговаться надо со мной, а я, как видишь, уехал оттуда». «А что так в разгар дня?» — удивился я. «Я думал и к вам, и к Белому заглянуть». «За Белого не скажу, может, и есть кто. А меня завтра на месте найдешь», — сказал он. «А еще лучше завтра езжай по делам своим. Сегодня не до тебя везде будет». «А что так?» «Вертайся в город, там расскажут», — усмехнулся он и махнул своим. «Погнали дальше!» И те, рванув коней с места, погнали, как Носатый и приказал. Мы посмотрели им вслед задумчиво. Затем Фрол сказал. «Что-то случилось». «Ну да, а я и не понял, наверное. С чего это вдруг все разъездились, да еще и с оружием? Что-то случилось наверняка. Только для нас из этого что следует? Действуем по плану? Или есть смысл вернуться в городок и узнать, что происходит? Там ведь, похоже, какая-то кутерьма намечается, а в мутной воде всегда можно рыбки половить». «Нет, не надо. Действуем по плану. Пока, по крайней мере. Надо найти место, где люди укрываться будут. Установить место высадки и начать наблюдение за Девкиной бухтой. А дальше решим». Дорога втянулась в лес. Там мы несколько раз встретили возы с досками и брусом. Но никаких вооруженных людей уже не видели. Доехали до перекрестка, сверились по карте. Нам направо, к лесопилке Белого, а заодно и к бухте. Тут уже повнимательнее надо быть. Нам ведь нужно будет отыскать место, на котором мы должны с дороги исчезнуть. И дальше уже по азимутам пройти. Из здешнего леса укрытие было так себе. Кустарника мало, а деревья колоннами поднимаются до самого неба, наверное. Эвкалипты, они быстро растут. Вот и вымахали за те сотни лет, что прошли с гибели прошлого, моего мира. Или все же не моего? Не знаю. Да теперь это не так уже и важно. Эвкалиптом этот остров богатеет. Из эвкалипта строят тут суда. Эвкалиптовым маслом лечится. Из листьев состав от комаров делают. Кора на лекарство идет. Я ее вроде как тоже на закупку ищу. А еще из эвкалиптовых прутьев тут делают отличные веники для бани. Все же не надо забывать о том, что вся эта экзотика родом... Что здесь было примерно? Нижний Новгород? Казань? Нет, так в уме наложить карту на карту у меня не получается, но все равно все ясно. Лес редкий, зато спешиваться не пришлось. Так верхами дальше и ехали, стараясь забрать примерно километров на 5 восточной Девкиной бухты. Карта показывала там некий распадок между двумя пологими хребтами, и никаких дорог-просек туда вроде бы не вело, так что есть надежда найти подходящее место под лагерь. Несколько раз видели звериные тропы. Пару раз замечали кабанов, каких тут на всех островах великое множество, но на людей не натыкались. Путь наш шел вверх по пологому склону, и когда поднялись выше, лес вдруг покрылся молодой эвкалиптовой порослью. Солнце больше стало выходит. А нам пришлось спешиться и вести дальше лошадей в поводу. Заодно карабин свой я вытащил из чехла, что пристегнут к седлу, и перевесил на плечо. Тут ведь оно тоже как. Винтовка в чехле – признак миролюбия. Я человек приезжий, у меня все с собой, а в дальний путь без винтовки мало кто отправляется. Но если она к седлу приторочена, то это означает, что ты никакой драки не опасаешься. Случись что, свались ты с коня, и ее лишился. А вот если всадник несет ее на плече, тогда настороженное отношение вызывает. Он вроде как к бою изготовился. Маленькие такие мелочи, сразу и не узнаешь, а все имеет значение. Подчас люди сами себе не могут объяснить, что их насторожило, но результат все равно один. У тебя могут возникнуть проблемы. Может, уже возникли бы. Когда нас та шайка головорезов Большого остановила. Но выглядели мы очень уж мирно, так что никто нас всерьез не воспринял. «Вроде бы близко к месту уже», — сказал Фрол, вглядываясь в карту. «Еще километр, и мы на месте». Хищников на острове не было. Так что лошадей в лагере не страшно было оставить. Как мы и предполагали, место под лагерь в распадке оказалось подходящим. Тут можно будет даже ночью костер сжечь, и сомнительно, что его кто-то увидеть сможет. Был тут и ручей, вполне чистый, а у нас с собой маленький фильтр имелся. так что проблема с водой решалась легко. Хуже было то, что мы как раз в этом месте нашли остатки заброшенного лагеря, так что не одни мы такие умные, и не одним нам тут что-то надо. Но лагерь, к счастью, заброшен был давно. До берега оттуда было с пару километров, но на берег нам ночью, а пока пошли в сторону бухты, искать позицию для наблюдения. Шли теперь сторожка, медленно, постоянно оглядываясь. Вот теперь нам точно не нужно, чтобы кто-то увидел. Поход длиной в 5 километров растянулся почти на 2 часа из-за этой самой осторожности. Было жарко, но кроны эвкалиптов, смыкавшихся высоко над головой, давали тень, да и с моря заметно тянуло ветерком. Похоже, что ветерок этот здесь постоянный. Так что еще одна причина ясна, почему пиратские вожди отстроились своими усадьбами в такой близости друг от друга. Сначала дорога шла полого вверх, а потом также полого вниз. От вершины склона до забора ближайшей усадьбы, которая принадлежала Бороде, было с километр, но наблюдать с вершины не было никакой возможности. Лес и дальше тянулся по склону. Его кроны начисто перекрывали вид в любой точке. Пришлось спускаться, и это было хуже всего, потому что если кто-то шляется у подножия спуска, то ему нас заметить расплюнуть. В конце концов я скомандовал: «Стой! Нельзя дальше. Ночью придем». С нашей позиции по-прежнему ни черта не видно. Ну, почти что ни черта. А вот нас заметить уже будет можно, если кто-то от бдительности или от скуки склон разглядывает. Риску слишком много. Разглядели лишь то, что яхта Бороды стоит у причала. И все. Усадеба, разве что местами крыши с заборами проглядывают. Кусочками так. А больше ничего. Придется наблюдателя по темноте сюда сажать и ночью же менять. Иначе никак. А сверху, на вершине склона, группу прикрытия. Случись его заметят, пусть прямо на них бежит. С берега не понаблюдаешь, мыс прикроет. Просто поехать купцом, оглядеться. Не принято. Здесь дела ведут с лесопилками, с управляющими. А мне от лесопилки ничего не надо, мне сама усадьба нужна. А хозяин на лесопилку ездит? Сомневаюсь. Что ему там делать? Управляющий баланс ему, скорее всего, в усадьбу привозит. Ну, отчет в смысле. И все же, что у них за суета здесь такая нездоровая сегодня? Чего же случилось такого нештатного? Куда все ломанулись с рабочих мест, наплевав на прибыли? «Фрол», — сказал я после того, как мы вернулись в лагерь. «Людей ночью примешь сам. Станете лагерем, организуйте наблюдение за усадьбами. А я обратно в город отправлюсь, посмотрю, что там делается». «Это сделаю, старшой», — с готовностью закивал Фрол. «Помню, как все сделать. Фонарь в лагере не забудь. У нас с собой карбидный фонарь с направленным лучом. Им надо сигнал подать. А яхта ночью подойдет ближе к берегу, чтобы всех бойцов Байкина, включая его самого, высадить со всем необходимым. Пусть тут начинают без меня. Все равно одного дня наблюдения мало будет, как я думаю. А к завтрашнему вечеру я точно вернусь. Не хочу я пропускать события в городе». В общем, расстались с Фролом. Я свою лошаденку заново оседлал, да и отправился обратно.